«Мы тебя давно ждали», — сказал Степан Аркадьевич, войдя в кабинет и выпустив руку Левина, как бы этим показывая, что тут опасности кончились. «Очень, очень рад тебя видеть», — продолжал он. «Ну, что ты, как, когда приехал?» Левин молчал, поглядывая на незнакомые ему лица двух товарищей Облонского и, в особенности, на руку элегантного Гриневича с такими белыми тонкими пальцами, с такими длинными, желтыми, загибавшимися в конце ногтями и такими огромными блестящими запонками на рубашке, что эти руки, видимо, поглощали все его внимание и не давали ему свободы мысли. Облонский тотчас заметил это и улыбнулся. «Ах да, позвольте вас познакомить», — сказал он. «Мои товарищи Филипп Иванович Никитин, Михаил Станиславович Гриневич», и, обратившись к Левину, «земский деятель, новый земский человек, гимнаст, поднимающий одной рукой 5 пудов, скотовод и охотник, и мой друг Константин Дмитриевич Левин, брат Сергея Ивановича Кознышева». «Очень приятно», — сказал старичок. «Имею честь знать вашего брата Сергея Ивановича», — сказал Гриневич, подавая свою тонкую руку с длинными ногтями. Левин нахмурился, холодно пожал руку и тотчас же обратился к Облонскому. Хотя он имел большое уважение к своему известному всей России одноутробному брату-писателю, однако он терпеть не мог, когда к нему обращались не как к Константину Левину, а как к брату знаменитого Кознышева. «Нет, я уже не земский деятель. Я со всеми разбронился и не езжу больше на собрание», — сказал он, обращаясь к Облонскому. «Скоро же», — с улыбкой сказал Облонский. «Но как? Отчего? Длинная история. Я расскажу когда-нибудь», — сказал Левин, но сейчас же стал рассказывать. «Ну, коротко сказать, я убедился, что никакой земской деятельности нет и быть не может», — заговорил он, как будто кто-то сейчас обидел его. «С одной стороны, игрушка играют в парламент, а я недостаточно молод, недостаточно стар, чтобы забавляться игрушками. А с другой...» — он заикнулся. — «Стороны. Это средство для уездной шайки наживать деньжонки. Прежде опеки, суды, а теперь земство не в виде взяток, а в виде незаслуженного жалования», — говорил он так горячо, как будто кто-нибудь из присутствовавших оспаривал его мнение. — Да ты, я вижу, опять в новой фазе, в консервативной, — сказал Степан Аркадьевич. «Но, впрочем, после об этом...» «Да, после. Но мне нужно было тебя видеть», — сказал Левин с ненавистью, вглядываясь в руку Гриневича. Степан Аркадьевич чуть заметно улыбнулся. «Как же ты говорил, что никогда больше не наденешь европейского платья», — сказал он, оглядывая его новое, очевидно, от французского портного платья. «Так, я вижу, новая фаза». Левин вдруг покраснел, но не так, как краснеют взрослые люди, слегка, сами того не замечая, но так, как краснеют мальчики, чувствуя, что они смешны своей застенчивостью и вследствие того стыдятся и краснея еще больше, почти до слез. И так странно было видеть это умное, мужественное лицо в таком детском состоянии, что Облонский перестал смотреть на него. «Да где ж увидимся? Ведь мне очень-очень нужно поговорить с тобою», — сказал Левин. Облонский как будто задумался. «Вот что, поедем к Гурину завтракать, и там поговорим. До 3 я свободен». «Нет», — подумав, — ответил Левин, — «мне еще надо съездить». «Ну, хорошо, так обедать вместе». «Обедать? Да мне ведь ничего особенного, только 2 слова сказать, спросить, а после потолкуем». «Так сейчас и скажи 2 слова, а беседовать за обедом?» «2 слова, вот какие», — сказал Левин, — «впрочем, ничего особенного». Лицо его вдруг приняло злое выражение, происходившее от усилия преодолеть свою застенчивость. «Что Щербацкие делают?